И еще кое-что. Инструменты объединяющего характера. Наш талисман, маскот, поддержка бэк-офиса. Инструменты персонального характера. Переопыление роб, ротация, контроль как форма мотивации. Человек без воображения – это человек без крыльев. Мухаммед Али. Наш талисман, маскот. В один прекрасный момент у Сбыта появился свой талисман – сбытовой заяц. Его привезли из-за границы, так как в наших магазинах такие игрушки на тот момент не продавались. Он сразу всем жутко понравился своим задорным и бесшабашным внешним видом и влился в коллектив, получив имя «Сбытовой заяц». А какой же еще? Внешний персонаж выглядит крайне позитивно и безумно харизматично. Это такой мультяшный, пузатый белый заяц с выпученными веселыми глазами и улыбкой до ушей. От одного только взгляда на его физиономию настроение поднимается до небес. И заяц прижился. Более того, стал всеобщим любимцем. Продавцы его просто обожали. Чтобы как-то объяснить это загадочное появление, мы придумали легенду о сбытовых зайцах. Приводим ее дословно. Первые упоминания о сбытовых зайцах датируются 4-5 тысячелетиями до нашей эры, когда в Древней Месопотамии начала зарождаться торговля и появились первые специалисты по продажам. Появление зайцев считалось редкой удачей и большим счастьем. По преданию, сбытовые зайцы живут в тумбочках специалистов и приносят удачу. Днем их не видно, потому что они в полях. Но под вечер, когда офисы пустеют и на город опускается ночь, они возвращаются и начинают свою возню. Если поутру вы частенько обнаруживаете в своей тумбочке бардак, это первый признак того, что у вас завелся сбытовой заяц. У каждого специалиста есть свой заяц, который очень на него похож. Сбытовой заяц любит своего хозяина и очень радуется, когда у него проходят продажи. Между собой зайцы часто спорят, чей хозяин круче, и заключают пари. У руководителей сбытовых подразделений тоже есть свои зайцы. Их можно сразу определить по внешнему виду и повадкам. Со временем зайцы заполонили весь офис. Они были везде. Их рисовали на плакатах, распечатывали фотографии, вешали на стену, они постоянно попадались на групповых фотографиях и видеороликах. Лучшим подарком считался сбытовой заяц, слепленный или сшитый на заказ. Со временем выяснилось, что зайцы — персонажи одной веселой компьютерной игры, и по запросу «Rabbids» в поисковике можно найти огромное количество картинок с ними. Мальчиков и девочек, веселых и суровых, с разными прическами и в разной одежде. Продавцам это понравилось. Они стали находить изображения зайцев, которые им нравились больше всего, распечатывали и вешали перед собой. В отделах телемаркетинга, где работали в основном женщины, плакаты с зайцем были в следах губной помады. Зайцам посвящали стихи. «О, заяц сбытовой, ты наш герой! Тебя люблю всем сердцем, всей душой. Я так тебя люблю, что у меня в душе морковки зацветают. И вообще, какой прекрасный сбыт, талисман! Отваги полон, будто Тамерлан, ушаст и горделив, и плодовит. Пусть в честь него салют сейчас гремит, пусть рвется сердце от любовных мук, и пусть об этом знают все вокруг, что с этим зайцем доблестный наш сбыт всех конкурентов точно победит. Виват ушам, виват хвосту, виват! Устроим вскоре зайцевый парад. Плодитесь, зайцы, чувствуя кураж, пусть к нам придет любовь и рост продаж». Автор Ульяна Антонова. «День сегодня необычен, преимущественно в личном. У меня прекрасный повод, чтобы сказать ему «люблю». В тумбе моего стола, где порядок навела, появляется живой, шустрый заяц сбытовой. Назвала его я Джордж, на меня он так похож. Весельчак, не терпит лесть, любит сладкого поесть. Буду, приходя в отдел, в перерывах между дел, тумбочку приоткрывать, чтобы он мог в поля скакать». Я ни капли не шучу, и сказать сейчас хочу, громко, четко, не скрывая. Я люблю тебя, мой зая. Автор Елена Пономарева. Через какое-то время на корпоративном портале появилась секретная кнопка в виде заячьих ушей, при нажатии на которую открывался необычный раздел с альтернативной лентой новостей. В ней можно было прочитать юморные статьи о том, что вытворяют сбытовые зайцы в связи с теми или иными событиями, происходящими в сбыте. Например, они могли устроить драку, споря о том, чей хозяин победит в недавно запущенном конкурсе. Могли устроить небывало радостную возню, если компания завоевывала какую-то награду, или начать выслеживать конкурентов и раздобыть о них ценную информацию. Заяц мог ночью стащить у продавца футболку «Сбыт — это я», надеть ее и случайно попасть на камеры видеонаблюдения. В середине лета он иногда нечаянно находил книгу сбытовых рекордов, которую кто-то обронил, и мог предоставить на всеобщее обозрение. Как-то раз зайцы столкнулись с тем, что их мозги увеличились на 11% и начали давить на череп после прохождения корпоративного обучения и так далее. Как вы уже догадались, все эти новости пиарили действующие проекты и привлекали к ним всеобщее внимание, но в шутливой и юморной форме. Николай Лазарев. Примечательный момент. Не было такого, чтобы мы долго заседали и мучительно принимали решение о том, что нам нужен маскот. Именно так называются подобные персонажи-талисманы. Ничего такого не было. О том, что существует сам термин «маскот» и что его намеренно применяют для решения бизнес-задач, мы вообще узнали только через несколько лет. Просто в какой-то момент родилась необычная идея, мы ее подхватили и реализовали. И заяц с нами до сих пор. Его даже можно иногда увидеть на мастер-классе Максима Батарева «Менеджер и команда. Как создать команду мечты», после которого участники еще долго фотографируются с ним. А прямо сейчас, когда я набираю на клавиатуре эти строки, он стоит передо мной на подоконнике, я смотрю на его озорную улыбку и получаю заряд позитива, потому что сбытовых зайцев невозможно не любить. Опыт аудита и настройки отделов продаж. Краб всемогущий. Замечательный пример применения маскота в бизнесе — компания Crabbit, которая занимается поставками IT-оборудования, crabbit.ru, из которой нас связывают добрые партнерские отношения в рамках аудита и настройки отделов продаж. Талисман компании — краб. Однако он не только стал любимчиком сотрудников, но и сумел завоевать сердца многочисленных клиентов и партнеров компании. Более того, ему удалось захватить буквально все сферы корпоративной жизни Crabbit. Краб присутствует в названии и логотипе компании. Стены офиса расписаны картинами с крабом, а на полу лежат пуфы в виде крабов. Ручки, блокноты, календари, пакеты, открытки, подставки под смартфоны и всевозможные сувениры для клиентов — везде на них присутствует талисман компании. С крабом связано множество увлекательных историй и баек. Разумеется, фирменный цвет тоже крабовый. Таким образом, талисман компании не просто стал пронизывающим элементом корпоративной культуры, объединяющим всех ее сотрудников. В дополнение к этому он придает компании индивидуальность и позволяет выделяться на фоне множества безликих конкурентов, а отделам продаж помогает выстраивать долгосрочные доверительные отношения с клиентами. Как так получилось? Все началось с названия компании. На этапе ее становления возник спор, какое название для организации выбрать. Решено было провести мозговой штурм, под самый занавес которого неожиданно родился вариант «Crabbit». Именно он с небольшим перевесом набрал наибольшее количество голосов. Спустя некоторое время возникла следующая задача — придумать логотип. И снова дилемма — либо краб, английское «crab», либо кролик, английское «rabbit». Кого выбрать? В итоге из двух этих достойных животных выбрали краба. Но самое интересное случилось потом. Ввиду того, что компания айтишная, первые 3 года в ней работали в основном мужчины. Краб всем нравился, но дальше личных симпатий дело не заходило. Целенаправленно персонажем никто не занимался. Все поменялось в тот момент, когда в компании стали появляться девушки. Краб им приглянулся, сумел завоевать расположение и попал в заботливые женские руки. Именно с этого началось его триумфальное восхождение и продвижение в массы. Краб стал героем всевозможных сувениров и подарков как для клиентов, так и для сотрудников, стал появляться в рекламных материалах, началось соответствующее оформление офиса и так далее. Иными словами, расправил крылья. Так что неспроста говорят, что за всеми великими мужчинами стоят не менее великие женщины. Поддержка бэк-офиса. Бэк-офис — сотрудники внутренних отделов компании, которые не взаимодействуют с клиентами. Они отвечают за техническую составляющую компании, которая обычно скрыта от глаз. Чаще всего бэк-офис — это IT-отдел, бухгалтерия, отдел кадров, склады и так далее. Как-то раз случилась потрясающая история. Дело было в декабре, в самый разгар с бытовой битвы за лидерство в отрасли. От итогов месяца зависело, сможет ли наша компания 5-й год подряд занять первое место в отраслевом рейтинге. Наш BHAG-проект так и назывался «Пятый элемент» и был оформлен по мотивам одноименного нашумевшего блокбастера Люка Бессона. И вот в самом жарком месяце года наступил самый жаркий период любого месяца, который мы в шутку прозвали «Последвадцатое». Заключительные полторы недели, от которых зависит выполнение планов, когда все носятся словно ужаленные. Вдруг телефонный звонок. Охранники сообщают, что на имя Максима Батырева пришла увесистая посылка. Приносим посылку в кабинет, открываем, а там письмо. Оказалось, это послание от сотрудников бэк-офиса, в котором они пишут о том, что всем сердцем поддерживают сбыт, понимают, как важны продажи для компании и просят продавцов во что бы то ни стало достичь поставленных планов. Завершалось письмо словами. «А мы, честные труженики корпоративного тыла, шлем тебе и твоим сбытовым зайцам ящик отборной мотивационной моркови. Вообще-то мы ее припасли на зиму для себя, но когда узнали, что она является для вас важным мотивационным инструментом, то решили передать вам в дар все наши корпоративные запасы, потому что мы вас очень любим и всегда готовы вам помочь». А под письмом посылка оказалась доверху наполненной морковью. Морковок было ровно по количеству руководителей департамента продаж, чтобы досталось всем. Но это еще не все. На первом этаже компании, прямо на входе, был вывешен плакат со словами «Любимый наш сбыт, мы верим в тебя, мы с тобой». Подобная поддержка со стороны бэк-офиса дорогого стоит. Когда продавцы видят, что в компании их ценят, любят, болеют за результаты и готовы всячески помогать, это наполняет сердца созидательной энергией. И да, в тот год мы в очередной раз стали лидерами отрасли. Стоит добавить, что если хочется, чтобы вдруг случилось что-то нужное и хорошее, то это что-то надо организовывать. Само собой, случается обычно только что-то ненужное и нехорошее. Так что если вы заметили, что в компании где-то вдруг случайно что-то улучшилось и дела пошли в гору, скорее всего, имеет место то, что мы называем невидимой рукой управленца. Опыт аудита и настройки отделов продаж. Благодарность от отдела продаж. Однажды случилась не менее замечательная история, но только наоборот. Дело было так. К нам обратился руководитель одного предприятия во Владимирской области, производящего продукты питания, чтобы заказать аудит и настройку отделов продаж. В силу природной скромности он пожелал остаться инкогнито. На тот момент предприятие стабильно производило 400 тонн продукции в месяц. Мы договорились о сотрудничестве и принялись за работу. Спустя некоторое время, в один из очередных визитов у входа на предприятие мы обнаружили вот такую картину. Достигнув впечатляющих успехов и установив небывалый рекорд по продажам, сотрудники отдела продаж решили выразить благодарность и сказать большое спасибо другим сотрудникам компании. Они повесили на входе плакат «Спасибо за рекорд в 630 тонн», подписанный словами «Отдел продаж благодарит все отделы и лично каждого из вас за то, что мы все с вами рекордсмены». В дополнение к этому всем линейным руководителям были подготовлены и вручены благодарности от отдела продаж с личными подписями всех его сотрудников. Нет никаких сомнений, что такая инициатива укрепит корпоративную культуру, улучшит отношение к продавцам и поможет в будущем преодолеть еще более амбициозную планку. Переопыление РОП. Ротация. Сейчас мы рассмотрим интереснейший инструмент из арсенала команды Батарев Консалтинг Групп, занимающейся аудитом и настройкой отделов продаж, который получил название «переопыление РОП». Он будет вам интересен, если у вас несколько отделов продаж, особенно 4 и более. Суть инструмента в том, чтобы провести ротацию, поменять местами РОПов в разных отделах продаж на несколько дней или неделю. Иначе говоря, продавцы остаются на месте, а вместо своего РОПа ненадолго получают РОПа из другого отдела продаж компании. Что в результате происходит? Во-первых, РОП, уходящий в другой отдел, боится выглядеть слабеньким, поэтому, чтобы не подорвать свою репутацию, как следует готовится и по приезде работает на максимуме своих возможностей. Во-вторых, команда, в которую приходит РОП из другого отдела, опасается, что о ней дадут плохую обратную связь, поэтому на всякий случай работает лучше. Как следствие, рост результатов. В-третьих, по итогам ротации РОПы дают друг другу и коммерческому директору обратную связь с комментариями. Это важно, потому что, когда работаешь по накатанной, то часто глаз замыливается, и некоторые вещи могут ускользать от твоего взора. Но когда приходит человек со стороны, то он может посмотреть свежим взглядом и подсказать что-то дельное. Многие РОПы ой как не любят технологию переопыления, ведь они выстроили в своем отделе некую систему, а тут на их место придет какой-то другой человек и будет хозяйничать. При этом им самим придется ехать в другой отдел и показывать себя. Это мощный выход из пресловутой зоны комфорта. Что касается сроков, ротация не должна быть слишком долгой. Обычно достаточно 3-5 дней. Если речь идет о разных городах, то не менее недели. Как правило, мы рекомендуем делать ее вне сезон, во вторую неделю месяца. Проводится переопыление нечасто, обычно раз в год. Кроме того, у него есть неплохой побочный эффект, а именно решается проблема с отпусками, потому что становится понятно, кто кого может заменить. Если, например, раньше, при уходе РОПа в отпуск, коммерческий директор вынужден был заменять его сам, то теперь он знает, кого можно временно поставить на удаленное управление и привлекает того РОПа, который уже знаком с отделом продаж и был там. Инструмент внедряется на системном уровне. Это не та история, когда два РОПа хорошо общаются между собой и по-дружески меняются отделами. Тут работает система «тебя не спрашивают, хочется тебе или нет». И это не пустой обмен, который часто бывает в ситуациях, когда на время отпуска один РОП подменяет другого и, если продажи не упали прекрасно, чуть снизились тоже неплохо. Именно поэтому с самого начала формируется положение о ротации РОП, где подробно прописывается программа проекта. Необходимые подготовительные мероприятия, просчет рисков, график ротации. Конкретные цели и задачи для РОПа, выход на определенные показатели. План для РОПа на каждый день ротации. Ежедневно заполняется отчет, дневник РОПа. После ротации анализ итогов, написание эссе с выводами и защита перед коммерческим директором. Что нужно изменить или улучшить в подразделении, в котором побывал, что взял для своей работы оттуда. Технология работает. Если делать все правильно, обязательно будет рост продаж. А после завершения ротации РОПы еще недели две будут напрягаться и стараться, ведь сотрудники станут их сравнивать между собой. В дополнение ко всему, имеет место командообразующий эффект и положительное влияние на корпоративную культуру. Проще говоря, люди начинают меньше козлить и задираться по отношению к коллегам из других отделов, поскольку знают, что рано или поздно придется ехать, и нужно уметь договариваться даже с теми, кто тебе не очень нравится. Помимо тактического роста результатов, коммерческий директор по итогам проекта получает возможность решить и одну важную стратегическую задачу. Дело в том, что все РОПы отличаются друг от друга характером, лидерскими навыками, психотипом, своими подходами в работе и так далее. Но даже не это главное. Ключевой момент состоит в том, что в погоне за результатом разные РОПы пробуют и внедряют в своих отделах разные технологии. И некоторым удается находить по-настоящему удачные решения, которые значительно влияют на результат. Однако часто эти технологии не выходят за рамки отдела продаж. Благодаря ежедневным отчетам и итоговому эссе с анализом плюсов и минусов, коммерческий директор получает возможность увидеть удачные находки, фишки, классные инструменты и технологии, работающие в разных отделах продаж, а потом масштабировать их на всю компанию. из беседы с Евгением Антощенковым и Сергеем Мингереш. Контроль как форма мотивации. Слово «контроль» часто ассоциируется с таким понятием, как «надзор», поэтому имеет негативный окрас и подразумевает поиск ошибок и косяков с последующим наказанием. В связи с этим часто от нас ускользает понимание того, что контроль — мощнейшая форма нематериальной мотивации. Ведь это не что иное, как внимание руководителя к работе сотрудника, а оно, как мы уже обсуждали ранее, становится краеугольным камнем и ключевым элементом всей системы нематериальной мотивации. Самое худшее происходит тогда, когда руководитель ставит задачу и не контролирует ее исполнение. Это дает сотруднику сигнал, что задача, которую он выполняет, не важна. Такая ситуация фатальна с точки зрения мотивации. Отсутствие контроля руководителя означает для сотрудника, что его не только не похвалят или не поругают, никто даже не увидит результатов его труда. Будет ли он после этого стараться? Нет, конечно. Приведу абстрактный пример. Вы студент, и у вас новый преподаватель. Никто не знает, насколько строго он будет спрашивать, и все студенты на всякий случай готовятся и учат предмет. Ситуация первая. Вы уделили много времени и подготовились очень хорошо, возможно, даже лучше всех. Вытягиваете билет, ответы к которому знаете блестяще. Это будет ваш триумф. Вы начинаете рассказывать. Преподаватель вяло и без интереса слушает, параллельно проверяя журнал ваших посещений. Прерывает вас через минуту словами: «Я вижу, вы подготовились, к тому же посещали занятия. Спасибо, достаточно. Ваша оценка отлична». Достаточно ли внимания уделил вам преподаватель? Заплатил ли признанием за труды по подготовке? Дал ли проявить свои знания должным образом? А теперь задайтесь вопросом, как в следующий раз вы будете готовиться. Так же, лучше или хуже? Вероятнее всего, хуже. Зачем готовиться лучше или так же хорошо, как в первый раз? Какой в этом смысл? Именно поэтому тех, кто отлично выполнил задачу, будь то экзамен или рабочее поручение, нужно контролировать, чтобы отмечать его вклад и заслуженно хвалить за достигнутые результаты. Ситуация вторая. Вы готовились плохо, точнее, не готовились совсем. Обрывки знаний редко проносятся в голове, как полиэтиленовые пакеты в ветреную погоду где-то в промзоне. Вы берете билет и понимаете, что близки к провалу как никогда. Наскребаете три предложения, чтобы начать ответ, надеясь на студенческое везение, поскольку надеяться больше не на что. Вы начинаете отвечать, заканчиваете второе предложение из трех подготовленных, преподаватель слушает вас вяло, проверяет журнал и говорит: «Достаточно, я вижу, что вы посещали мои занятия и отвечаете уверенно, давайте зачетку». Ваша тотальная неготовность не была замечена. Как вы будете готовиться в следующий раз? Лучше или так же? Если лучше, то нам даже интересно, почему. Но, вероятнее всего, вы снова не станете готовиться в расчете на то, что все опять пройдет незамеченным, ведь преподавателю нет до вас дела. Отсутствие наказания за невыполненное задание — сильно снижает мотивацию решать другие задачи. Ровным счетом то же самое происходит и с продавцами. Особенно в активных продажах, где очень много некомфортных задач. Позвонить сложному клиенту, который тебя посылал, выйти в холодную на лицо принимающее решение и провести переговоры, позвонить и убедить оплатить счет в ближайшее время и тому подобное. Если нет контроля, то возникает большой соблазн всего этого не делать. А если этого не делать, то рано или поздно ты начинаешь проседать в результатах. Тебя никто не проверяет, а сам с собой ты всегда договоришься. Ведь легко объяснить самому себе, почему не стоит этому клиенту звонить сегодня, лучше потом. Откладываешь, откладываешь, работаешь только с горячими лидами, и эффективность рано или поздно падает. Так что контроль — важнейший элемент в мотивации. Можно не устраивать конкурсов, не дарить подарки лучшим продавцам, без них прожить несложно. Но когда ваш сотрудник постоянно получает обратную связь о том, хорошо или плохо он работает, когда вы ставите задачи и контролируете их выполнение, то тем самым вы показываете важность того дела, которым он занимается. А это сильно мотивирует. Именно поэтому лучше поставить меньше задач, но проконтролировать их, чем 100 задач, которые потом не проконтролировать, либо проконтролировать формально для галочки. Формальный контроль тоже демотивация. Человек поймет, что вам на самом деле не важно, как он выполнил задачу. Более того, бывает и формальная постановка задач, особенно сейчас, в эпоху изобилия всевозможных средств онлайн-коммуникации. Да, безусловно, круто и удобно, когда можно ставить задачи через разные онлайн-сервисы и платформы — CRM, Trello, Slack и тому подобное, с уведомлениями и прочими полезными функциями. Но оттуда уходит энергия. Тебе пишут очередную задачу — сделай то-то и то-то. Ты читаешь без особого энтузиазма и думаешь: «Ну ладно, сделаю». Совсем другое дело, когда с тобой руководитель встретился, уделил личное время, объяснил, что мы будем делать и почему это важно, и ты уже по-другому относишься к поставленной задаче. Для тебя это мотивация. Ничто так сильно не мотивирует, как время и внимание, выделенные на постановку задачи и последующий контроль. Сотруднику важно, чтобы его деятельность имела значение, пусть даже для одного человека в мире, его руководителя. Это база. Все остальное — надстройки. Из беседы с Иваном Поляниновым.